Глава 19. В рейд. Артем вскочил со своего кресла. Ты ополоумил, что ли? Об этом не может быть и речи. К тому моменту, как мы с Кирой добрались до апартаментов Сергея, оба парня уже находились внутри и горяче спорили о том, куда мы все-таки собрались выдвигаться. Дмитрий, увидев меня в дверях, обратился ко мне: Артем, ты хоть ему скажи. Какой еще рейд? А в чем, собственно, дело? Я удивился. В том, что наш новый знакомый, как только услышал, что мы идем в рейд, вот уже 5 минут пытается соскочить, испугался, видать, язвительно выпалил Сергей. Испугался, вспылил он, размахивая руками. Да ты хоть понимаешь, что такое рейд и какие усилия нужно приложить, чтобы его собрать? Так, спокойно, Евлес Вихспор, сейчас во всем разберемся, напряжде, знакомьтесь, моя помощница Вепрева, Кира Павловна, прошу любить и жаловать. Кира вышла из-за моей спины и поклонилась. Парни рты открыли, оценив наряд девушки. Яисом немного обалдел, когда она вернулась в мои апартаменты в боевом снаряжении. Поверх легкой кожаной брони располагалась кольчуга, которая прикрывала грудь, плечи и шею девушки, боевые наручи с метательными ножами, пояс с множеством разных карманов и двуручный меч за спиной. На служанку Кира больше не была похожа, скорее на грозную девушку-воительницу, которая собралась на войну. Впрочем, именно туда мы и собирались. Драться с тварями отнюдь не легче, чем с людьми. Они могут быть такими же непредсказуемыми. Мимики и крюгеры мне это наглядно показали. В любой момент из пробоя может выбраться сила, с которой мы будем не в силах справиться. Я думал, ты пошутил. Сергей посмотрел на девушку с интересом. Разрешите представиться, Сергей Меньшиков, к вашим услугам. Но-но. Я тут же заслонил девушку собой, каким еще услугам? Нашелся тут рыцарь, сказал ей, улыбнувшись. Очень приятно, Артем Леонидович Гущин, рейд-лидер, ухмыльнувшись, он посмотрел на нас и слегка поклонился. Ты посмотри, как запел, рейд-лидер. Мы с Сергеем заржали в голос. Не вижу тут ничего смешного, вы же все равно понятия не имеете, что нужно делать, он развел руками. Артем Леонидович прав. Кира взяла слово, ей тоже удивилась, когда Дмитрий Иванович сказал про рейд. Что ты имеешь в виду? Тут и удивился от таких слов. Оказалось, что мы с Сергеем в корне неверно поняли значение слова рейд. Мы подразумевали, что под этим словом прячется любой поход в дикие земли. От маленькой группы до военизированного подразделения, какая, собственно, разница? А оказалось, что разница была и она очень существенна. Рейд начинался от 20 бойцов, столько же требовалось для поддержки и прикрытия, и еще одна команда занималась сбором трофеев с поля боя. В итоге обычное, казалось бы, мероприятие вырастало до ужасающих по своим масштабам воинства, которое шествовало по диким землям, сметая все на своем пути. В Восточном таких мелких рейдов отродясь не бывало. Если они и собирались, то исключительно под руководством Карамазовых и были направлены на подавление пробоев высших уровней. На это уже и рейдом назвать сложно, скорее боевая операция. Группу во главе с Виктором, которую мы встретили на подъезде к форту, я тоже ошибочно назвал рейдом. На самом деле это был обычный поисковый отряд. Допустим, переварив информацию вместе с завтраком, который мы распорядились подать прямо в апартаменты Сергея, сказал я, сути это не меняет, мы должны выйти в дикие земли. С какой целью? Уточнила Кира. Конечно же, за деньгами. Ответил я. «Мне нужна сила», — ответил после меня Сергей. За опытом Артем скромно пожал плечами, сыну известного генерала не были нужны ни деньги, ни сила, ведь он уже стал архимагом, а дальше путь существенно замедлялся, и чтобы получить больше, нужно было искать другие варианты или уничтожать твари покрупнее. Еще одним вариантом была возможность утереть нос своему отцу и стать, если не генералом, то отличным рейд-лидером. Вот почему Артем сразу попытался застолбить это место за собой. После того, как мы все ответили, наступила гробовая тишина. Каждый задумался над тем, что сказал. Потребовалось несколько минут, чтобы все убедились в правильности своих ответов, и разговор продолжился. Кто за то, чтобы отдать должность рейд-лидера Артему? Я спросил у остальных. Фактически первый поход принадлежит Сергею, на неумение, ни у него нет никакого опыта в подобных делах. Я так вообще намеревался ходить в подобные походы один. С моим радаром, я бы быстро заполнял кузов броневика до отказа и возвращался назад. но теперь я уже не уверен в правильности моего решения. Все-таки в группы можно получить гораздо больше, конечно, если действовать слаженно. Сергей понял, к чему я клоню, и противиться не стал, подняв руку. Голос Киры хоть ничего уже не значил, мы с Сергеем уже подняли руки, но все равно мы дождались, когда она подняла руку, и только после утверждения Артема на должность продолжили разговор дальше. А проблем с девушками не будет. Артем решил уточнить этот вопрос, прежде чем согласиться. Насколько я знаю, с нами идет только Мария, и пожал плечами. Наивный, улыбнулся Сергей, так тебя и отпустили одного скакать по лесам Игорем. А ведь он прав. Я нахмурился. Я совсем забыл про Настю, которая по своей воле не вернется в Красноярск и наверняка захочет отправиться со мной. А за ней может и подруга навязаться. В итоге мы получим не поход с целью заработать, а девичник на выезде, который будет путаться под ногами. Оставим этот вопрос на потом, отмахнулся я, сейчас важнее решить, когда и на чем мы отправимся в дикие земли. Верхний этаж замка, коридор, чертов пацан, процедил сквозь зубы Николай, который вышел из кабинета графа в расстроенных чувствах. Ему очень повезло, что граф не лишил его должности. А не так в последнее время сильно подставился из-за истории с Крюгером и Архимагом, который его прикончил. Куда он делся? Его ищейки прошерстили каждый угол в замке и форте. Он как сквозь землю провалился. А если смог выбраться за границы форта, то и вовсе ищи теперь ветер в поле, бессмысленное занятие. Кира. Дрянь эдакая. Он стукнул по парапету лестницы, думает, что подмазалась к барону и теперь ей все можно. Ей им всему строю. В рейд они решили сходить. Будем им такой рейд, что на всю жизнь запомнят. Добравшись до своего кабинета, он прильнул к карте, на которой отмечались все области с действующими пробоями, а также те, в которых пробои могут появиться в ближайшие дни. Вот этот подойдет. Он злобно улыбнулся, ткнув в красный сектор на карте, в котором располагалась крепость Аршан. Неделю назад они потеряли с ней связь, и никто не знает, что там произошло. Пусть там и развлекаются. Петр, рявкнул он на весь кабинет. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянул молодой парень в очках. Вызывали, он уставился на своего начальника. Кондратьева комни. Срочно. Выпалил, а не плюхнулся на кресло, потирая руки. В голове у главы службы безопасности сформировался идеальный план. Он же собирался отправить туда Кондратьева, сволочь, которая упустила из замка Данилевского. Видите ли, он отошел поссать. Вот пусть теперь прется в горы вместе с сопляком и там его прикончит. Спишем все на тварей, которые теперь там обитают, и комар носа не подточит. Меньше чем эмофорсис, больше чем меньше чем страунг, больше меньше страунг, больше меньше эмофорсис. Завтра? Удивился Артем. Ты так просто это говоришь, словно собираешься залезть в броневик и сразу отправиться в путь. Так не бывает. Ты не забывай, что у нас даже транспорта нет, который ай как трудно арендовать. И это я не говорю о команде. Сколько у нас бойцов? 3. Он посмотрел на Киру. Ну, допустим, 4. Акта спину и транспорт прикрывать будет. Кто будет заниматься сбором трофеев? Я цокнул языком. Какой же он дотошный. Ебы и правда, прыгнул в броневик и поехал, куда глаза глядят. Дело в то, нет, надо целую толпу собрать. Мы так и за полгода никуда не соберемся. А разрешение вы уже получили, он уставился на нас. Какое еще разрешение? Мы с Сергеем удивленно переглянулись. Артем ударил себя по лицу и закатил глаза к потолку. Разрешение на выезд выдает лично начальник службы безопасности, буднично ответила Кира. Честно признаться, я тоже думала, что ты уже его получил. Стук в дверь оборвал нашу дискуссию. Войдите. Распорядился Сергей. Молодой человек в очках приоткрыл дверь и зашел в зал. «Дмитрий Иванович?» Он уставился на меня. «Да», и взглянул на парней, которые лишь пожали плечами. «Это помощник Николая Степановича», прошептала мне в ухо Кира. «Забавный паренек, магистр воздушной стихии с даром маскировки. Сомневаюсь, что он занимается только бумажками в офисе. С таким даром можно свернуть горы, ну или хотя бы шею своему врагу. Уверен, он уже не раз это проделывал, взгляд слишком острый. Я видел, как у него забегали глазки, преимущественно по нашему оружию. Быстро оценил обстановку в зале и только после этого зашел внутрь. Вот, возьмите, это разрешение на выезд и план маршрута. Он протянул мне металлическую пластину. Вам выделена в помощь группа зачистки во главе с Кондратьевым. Он улыбнулся и поправил очки. Может, знаете такого? Знаем, подал голос Артем, а больше никого не нашлось? Спросил он с недовольным видом. Увы, людей в последнее время не хватает. Яисом очень спешу, так что прошу меня извинить, дела, слегка поклонившись, он развернулся и направился к двери. И ты здесь, резко притормозив, парень развернулся и окинул взглядом Киру, нашла нового покровителя, он ухмыльнулся и пошел прочь. Ответа от Киры не последовало, но и без того было понятно, что они друг друга хорошо знают. Дождавшись, когда он закроет за собой дверь, на меня обрушилось множество вопросов, на которые у меня ответов пока не было. И когда я успел получить разрешение и почему выбрал Кондратьева, о котором я впервые слышал, что за маршрут, тихо, рявкнул я, чтобы угомонить умников. Подействовало, все разом заткнулось. Во-первых, я не запрашивал никаких разрешений, начал я оправдываться. А, во-вторых, единственный человек, которому я говорил о рейде, был граф. Должно быть, это его работа. И вообще, давайте не будем делать поспешных выводов и взглянем на пластину. Активировав ее, появился лист, на котором были указаны все действующие лица со стороны администрации за подписью Николая Степановича Приходько. Только сейчас я узнал, какая у него фамилия. Подойдя ближе, Артем присвистнул от удивления и начал зачитывать плюшки, которые нам даровали сверху. Еже нахмурился, с чего бы такая щедрость? 3 броневика, 10 магистров во главе с архимагом Кондратьевым, 5 грузовиков сопровождения. Не знаю, чем ты заслужил такие привилегии, но теперь я и правда поверю, что завтра мы отправимся в рейд. Верно, Кира тоже оказалась в шоке. Это полноценный рейд, хоть и очень маленький. Поздравляю, выпалила она и отойдя, плюхнулась в кресло, словно обиделась. Может, это помощник на нее так повлиял? Не думаю, что дело во мне. Я ухмыльнулся, хлопнув по плечу Сергея. Сдается мне, что всему виной наша знаменитая парочка. Не могут же они отправить Меньшиковых на рейд без сопровождения? Ну да, и выделили для этого штрафника. Кондратьев со своей командой на днях упустил шпиона. Теперь весь форт смеется над тем, как он неудачно отошел пасать. Я бы счел такое сопровождение скорее оскорблением, чем реальной помощью. Предлагаю забыть эту историю на время проведения рейда, тактично предложил Сергей. Это наш первый рейд, давайте постараемся сделать его запоминающимся. Согласен, я поддержал княжича. Кто-нибудь знает это место? Я добавил на карту главаря бандитов координаты, которые были указаны на листе, и активировал голограмму. Ого, Артем удивился, не думал, что у кого-то из вас есть подобные игрушки. Дай-ка лучше, я это сделаю. Он отмахнулся от моей пустой карты и раскрыл свою, вся она пестрила в точках и обозначениях. Сразу видно, без дела он тут не сидел. Наша точка оказалась у самого подножия горы, она указывала на крепость Аршан. Аршан? Артем нахмурился. Кира, когда услышала название крепости, вскочила с места и подбежала к карте. У нас проблемы? Взглянув на обеспокоенные лица ребят, спросил я. Крепость не выходила на связь уже больше недели, нам туда нельзя, категорично заявила Кира. Скажи мне, Дмитрий, а ты случаем с графом не ругался? Он серьезно посмотрел на меня. Ежи не самоубийца, заверил я его. Не факт, он слегка улыбнулся, на местечко нам выдали действительно опасное. Не томи, приказал Сергей. Как скажешь. Он посмотрел на Сергея и стал объяснять. Крепость Аршан располагалась на единственной дороге, по которой можно было пройти дальше в горы. Она выступала своего рода воротами, через которые двигались охотники и рейд-группы, а также выступала мощным укреплением, которое сдерживало натиск тварей, которые волнами спускались с гор. Место там лютое, пробоев столько, что мама не горюй, успевай только отбиваться. И в чем проблема? Удивился я, это же именно то, что нам нужно. Да и добираться туда не так долго, всего часов 6. Верно, усмехнулся Артем, только желающих посетить крепость после потери связи, за все время так и не нашлось. Поэтому ей удивился, граф не мог отправить нас на такое опасное задание. «Это Николай Степанович». В разговор влезла Кира, сжав кулачки. Наверняка он не мстит. «Мстит». Интересная версия, я даже немного задумался. «Что, если они правда мстит, только не Кире, а мне?» «Доказательств. Понятное дело, у меня никаких нет, на это же он выдает разрешение». «Значит, он прекрасно понимал, куда нас отправляет». «Мы все равны поедем», — сердито сказал Сергей. «Возможно, люди в беде и им требуется срочная помощь. Возможно, они все уже мертвы и им ничего не поможет». Тут же отозвался Артем, «Хочешь и нас заодно погубить?» Мнения разделились. Артем с Кирой оказались против поездки. Они считали, что лучше не торопиться, подготовиться как следует к рейду, подобрать команду и потом уже отправляться. По их прикидкам, подобный процесс должен был растянуться на неделю или даже месяц. Благо голосования у нас на этот счет никакого предусмотрено не было. Кто хотел, мог оставаться в замке. Разрешение уже выдано, осталось найти Кондратьева и назначить время отъезда. Что же касалось меня, то я был двумя руками за. Николай, сам того не понимая, снял с нас кучу проблем. Трех броневиков вполне достаточно, чтобы мы все в них поместились. Один из грузовиков я заберу под свои трофеи. А остальное они могут делить, как им вздумается. О чем я тут же доложил всем остальным. Не понял. Артем посмотрел на меня с вопросительно приподнятой бровью. «Таков наш договор, за меня вступился Сергей, всего на один рейд, он тут же поправился». «Все равно», — Артем не унимался, — «таких умников в Восточном не очень жалуют». «Все мы жертвы обстоятельств», — я развел руками, но отказываться от своих намерений не стал. «Обойдутся, мы еще даже не знаем, с чем столкнемся. Может, они сразу развернутся и помчатся под защиту форта, роняя артефакты, кто их знает». Кондратьев оказался, откровенно говоря, не подарком. Архимага воздушной стихии мы разыскали в его покоях. Открыв двери в свои апартаменты, отдохнул на нас перегаром и поинтересовался, какого лешего мы приперлись. А когда узнал и взглянул на металлическую пластину, приказал к 7 утра быть у парадного входа в замок. Он лично за нами заедет. После чего захлопнул перед нами двери. «Ну, что я вам говорил?» — усмехнулся Артем, не удивлюсь, если он в ту ночь просто бухал, оставив на дежурстве своих бойцов. «Странно, как его еще не выгнали», — нахмурился Сергей. «Я ему сейчас устрою». Артем направился к двери, Наяева остановил. «Не стоит», — и положил ему руку на плечо, «завтра все узнаем на деле». Никто не мог знать, что наш новый товарищ был намного сильнее простых архимагов. Он обладал двумя дарами, один из которых давал ему контроль над птицей, какой конкретно, я не успел узнать. Авторой создавал ядовитый туман. С таким союзником можно устроить настоящий геноцид для местной фауны. В итоге все мы сошлись на том, что у нас много дел перед выездом. Киру я тоже отпустил, с сегодняшнего дня она моя помощница, а значит, должна выполнять свои прямые обязанности. Подготовка к рейду полностью осталась за ней. Провизия на несколько дней, расходники на экстренный случай, дополнительное оружие. Не знаю, где она будет все это доставать, это не мои проблемы, я выдал ей ёпочку с 5000 купюрами. 500 000 должно быть достаточно. Единственным условием было, чтобы все это умещалось в 2 прочных походных рюкзака. Доверия к нашей новой компании у меня никакого не было. Да и транспорт не везде мог проехать. Сам же и поспешил на выход из замка. Самое время навестить торговую компанию, с которой сотрудничал Резак, и разузнать, как у них дело. Может, и моя помощь им уже не требовалась, глава 20 броневик для передвижения моей тушки по городу. Понятное дело, никто не предоставил. Придется топать на своих двоих. Благо все точки, которые я хотел сегодня посетить, находились за пределами форта, там с этим должно быть полегче. Главное — выбраться отсюда. Я пристроился к группе бойцов, которая как раз направлялась к замковым воротам. Пока шел, от нечего делать стал разглядывать их обвес. Вроде ничего особенного, но у всех без исключения стояло по 2 защитных покрова в броне. На плече артефактные автоматы, в кобуре на бедре артефактные пистолеты, не говоря уже о других плюшках из личных запасов. Все бойцы носили кожаную броню с металлическими вставками, прикрывающими самые важные для жизни места. Не знаю, чей это отряд, но он укомплектован не хуже, чем и сейчас, если не брать в расчет мой коллекционер. Сойти за своего у меня не получилось. На выходе у меня все-таки потребовали документы. Только после того, как дежурный сделал какие-то пометки в своем журнале, меня выпустили из замка и на том спасибо. Первым делом я направился в свою гостиницу. Сколько я уже там не был. Хорошо, что арендовал номер на несколько дней вперед. Проверю, все ли там в порядке и направлюсь дальше. Центральная дорога, которая вела из форта, оказалась пуста. От пассажиров поезда не осталось и следа, всех расселили по гостиницам. Сколько времени потребовалось для этого? Сутки. Не меньше. На главное, что все они остались живы. По моим прикидкам, чтобы добраться до внутренних ворот, мне понадобится около получаса. Я даже подумывал подрубить скорость, чтобы сократить это время, но в последний момент решил, что прогулка мне будет на пользу. Я пошел по центральной улице и стал сверять с картой все находящиеся на ней лавки. На оружейные лавки я смотрел с безразличием или вовсе игнорировал. Денег у меня все равно на них не было. Зачем лишний раз теребить душу? А вот в лавку с эликсирами и ингредиентами я все же решил заглянуть. Как не зайти в лавку, которая называлась «Эликсиры надежды». К тому же у меня все еще была куча эликсиров в гостинице, от которых я бы хотел избавиться. Да и парализующие шипы мелких засранцев надо пристроить. За прилавком меня встретила пожилая дама в длинном темно-синем платье. Россыпь самых разных артефактных амулетов на груди, которые источали дымку всех цветов радуги. Скорее всего, так это и было задумано. Артефакты отвлекали посетителей от седых волос, собранных в пучок на затылке и глубоких морщин на лице. А в остальном — лавка как лавка. Стандартный полумрак, который царил во всех без исключения лавках в середине дня. И слегка пыльные витрины, за которыми укрылись самые ценные эликсиры. С инферно все это, конечно, не сравнится. Ингредиенты принимаете. Чтобы не терять время, я задал вопрос прямо с порога. Молодой человек, кто учил вас манерам? Дама ухмыльнулась, могли бы для приличия и поздороваться. Но началось, я закатил глаза. Прошу прощения, виноват, я тут же попытался исправиться, но кому это уже нужно? Показывайте, что там у вас. Дама хлопнула по стеклянной витрине, за которой стояла. Вынув один парализующий шип, я положил его на стол и улыбнулся. И это все? Она удивилась. Еще у меня есть эликсиры, от которых я бы хотел избавиться и прикупить новые. Эликсирами не занимаюсь. Дама тут же отмахнулась от меня и, достав коробочку, которую я видел у скупщика, стала определять ценность ингредиента. Интересный ингредиент. Она положила шип обратно на стол, имного у тебя таких. Около 60 запятая, тут же ответил я могу взглянуть. Прошу. Она пододвинула коробочку ближе ко мне. Я тут же воспользовался моментом и, приложив к ней палец, скопировал всю информацию в свою базу. Повезло, что она разрешила взглянуть. Описание оказалось стандартным. Малый шип Гёдена, полуразумного существа, которое обитало в диких землях. Добавились подробности про состав самого шипа и парализующей жидкости, которая в нем находилась. Две длинных формулы, которые мне ничего не говорили, но были крайне ценными для алхимиков. Последним новым пунктом оказалась примерная стоимость шипа. 50 тысяч рублей вполне неплохо для такого ингредиента. 35 тысяч за каждый шип, сказала дама, дождавшись, когда я уберу палец с металлической коробочки. Точно, я и забыл, что эти цены не про мою честь. Это скорее цена продажи покупателю, который придет в лавку. Впрочем, меня устроят и 70%. Это намного больше, чем я получал за артефакты. Сколько я там охотился на мелких засранцев? Около часа. Не больше и за это время заработал больше 2 миллионов. Неплохой улов, а если я принесу шипы, которые могу делать сам? Я поежился от неприятных воспоминаний, которые сопровождали рост шипов. Оставлю этот метод на крайний случай. Что-то мне подсказывало, что проще и быстрее охотиться на тварей, чем использовать себя в качестве клумбы для выращивания шипов. А если и решусь на подобного рода авантюру, то только для собственных нужд или производства. Зачем мне отдавать всю прибыль непонятно кому? Договорившись с владелицей лавки, что зайду к ней с ингредиентами ближе к вечеру, я вышел из лавки и побрел к воротам. В итоге до гостиницы я добрался только через час. Пока добрался до ворот, пока отстоял свою очередь на проверку документов, прошло прилично времени. Дежурный еще попался вредный, листал мой паспорт как книгу. Но в целом прогулка оказалась спокойной. Никто не докапывался до меня и не хотел убить, уже спасибо. А я уже думала, что ты не вернешься. Анфиса встретила меня с игривой, многообещающей улыбкой. Надеюсь, ты не успела распродать мои вещи, я тоже улыбнулся, я решил задержаться на некоторое время в форте. Как можно? Она хихикнула, заигрывая со мной. Вот, я отсленивил из пачки 5000-х купюр 150 тысяч на неделю вперед. Денег я дал чуть больше, чем стоил номер, на сопутствующие расходы. Тебя проводить. Она облизнула губки и наклонилась над стойкой, чуть ниже, чтобы продемонстрировать свою грудь. Спасибо, но не сейчас. Я сделал расстроенное лицо и развел руками. Дело. Все вы так говорите. Фыркнула Анфиса и забрала деньги со стойки. Тут она оказалась совершенно права, но в ближайшее время я не планировал романтических встреч. А если бы и планировал, выбрал княжну, не думал, что она окажется такой зажигалкой в постели. А ведь и правда, откуда она все это знает? Я задумался, а потом махнул рукой и направился наверх, какая к черту разница? В комнате меня ждал угол, заваленный трофеями. Надо было их спрятать. Что ли, я почесал затылок, а то накрыл все простыней и ушел на пару дней. Пришлось немного повозиться, чтобы соорудить что-то вроде фальшикамина из камня, внутрь которого я спрятал все доспехи патрульных. Пусть пока находится здесь, слишком уже неприметные. Со своей броней я поступил похожим образом. Точно. Я стукнул себя пару раз по лбу пальцами и побежал вниз. Ты передумал? Девушка оживилась. «Мне нужны деньги», — возбужденно затраторил я, напрочь проигнорировав ее слово. Анфиса нахмурилась, наволожила купюры обратно на стойку. «Да не эти», — я отмахнулся, — «у тебя есть копейки». «Копейки?» — удивилась она и полезла в тумбочку под стойкой, а затем высыпала всю мелочь, которая была на стойку. «Благодарю», — я тут же сгреб всю мелочь в сумку, оставив вместо нее 5000-ную купюру. «Если понадобится еще, я могу достать», девушка ухмыльнулась и просветила бумажку на свету, удостоверившись, что она не фальшивая. Курс ей определенно понравился. Я же был доволен обменом как слон. Теперь у меня в сумке, в одном из отделений, находилась гора монеток, которые я собирался использовать в качестве хранилищ для даров. Давно хотел затариться ими, но такую возможность получил только сейчас. Добравшись до своей комнаты, я первым делом перекинул в две монетки дар облегчения веса из ботинок моей старой брони. Она все равно непригодна к использованию, а вот некоторые дары мне могут пригодиться в пути. Еще два защитных покрова перекочевали из старой брони в новую, вместе с моим их стало 7. Жаль, что все руны оказались тусклыми, но с другой стороны, других я на своем пути и не встречал. Броню я убрал в импровизированный каменный блок около кровати, накрыв его ковром с высоким ворсом из ванной комнаты. Так себе укрытие, на других вариантов сейчас у меня не было. Автоматы, пистолеты и ножи я решил взять с собой в рейд. Для 5 человек здесь достаточно добра. Все аккуратно сложил в куль, вместе с метательными ножами и обоймами, надеюсь, не пригодятся и я смогу их продать. На лучшее они будут при мне, на всякий случай. Остались только артефакты, кольца, амулеты и 3 артефакта связи, которые я уже обнулил. И херешил взять с собой на переговоры с поставщиком резака. Надо же как-то завязать разговор и прощупать почву. Начну предлагать артефакты, а там видно будет. Запихнув все артефакты в сумку, я посмотрел на куль. Вот бы еще оружие как-то доставить в замок. Жаль, доставкой воспользоваться не могу. Да и кто отважится доставлять оружие в замок? Там быстро в подвал упекут с расспросами. Нет, лучше все оружие будет лежать наготове здесь, заберу по дороге перед отъездом. Я так и не успел переговорить с резаком перед отбытием восточной, так что от конторы у меня есть только адрес, который привел меня на задворки складского сектора. Именно в этом районе находились склады всех крупных компаний. С одной стороны, очень удобно, а с другой – десятки ангаров за колючей проволокой, сотни бойцов, которые эти ангары охраняли. Вот что мне открылось, как только я зашел на территорию, огороженную высоким кирпичным забором. Мне бы такой на собственной базе. Проходя мимо, я оценил толщину стен забора и его высоту. Пришлось выдать охраннику 5000 рублей, чтобы он пропустил меня на территорию без пропуска. Видите ли, проход разрешен только по спискам, в которых меня, понятное дело, никогда и не было, теперь есть. Зато узнал от Нева название конторы и владельца. Она называлась «Медвежья берлога». Нетрудно было догадаться, что фамилия ее владельца как-то связана с косолапами. Владел конторой Медведев Андрей Валерьяныч уже что-то. Увы, на базе не выдала мне о конторе никакой информации ни по фамилии, ни по деятельности компании. Значит, она для мимиков не представляла никакой ценности. Ничего страшного, сам разберусь, к тому же я уже подходил к территории, на которой она располагалась. Че надо? Поинтересовался здоровый мужик, заприметив меня около хлипких сетчатых ворот. А разве не видно? Хочу пройти, оте КРВАЙ, я уставился на него с дружелюбной улыбкой. Какой вопрос, такой и ответ. Не думаю, что должен объяснять всем недотепам, какие дела у меня с хозяином компании. Здоровяк выглядел не очень сообразительным. Скорее всего, служил здесь в качестве отпаривателя для всяких долбанавтов, которые слонялись по округе в поисках работы или чего бы стырить. Доисило его на уровне мастера, много не навоюет, разве что с помощью артефактного пистолета, который находился в кобуре. Если, конечно, успеет, потому что его брони по меркам местных хозяев жизни хватит на одну хорошую очередь из автомата. Андрей Валерьяныч, тут какой-то тип странный у ворот трется, требует его пропустить, вы кого-нибудь ждете. Вытащив из кармашка артефакт связи, он тут же связался с начальством, чтобы уточнить сей момент. Ежепока рассматривал территорию ангара, перед которым располагалось двухэтажное здание с пулеметом на крыше. Надежный способ охраны, ничего не скажешь. На что-то мне все-таки не нравилось. По дороге я видел множество подобных ангаров, на товаров там было валом, а здесь по факту пусто, три небольших ящика около входа в здание не в счет. «Как тебя зовут?» — привлек к себе внимание здоровяк. Я закатил глаза, хрен с ним, а то сейчас начнут разборки по выяснению моей личности и в итоге завернут. Неважно, как меня зовут, главное, что и прибыл от резака, хотя бы сохраню свою личность в секрете, насколько это будет возможно. Раньше меня спасали другие личины, а теперь я свечу собственным именем. Мне уже хватило одного знаменитого бара, где каждый второй знал, кто и такой. А потом мы его сожгли к чертовой матери. Нет, уж спасибо. Резака, глаза у охранника округлились. Андрей Валерьяныч, этот господин прибыл от Резенко, тут же доложил он своему начальнику. Исполняю. Охранник убрал артефакт связи обратно в кармашек и стал откатывать ворота, чтобы меня пропустить. Второй этаж, налево, пояснил он, указав на двухэтажное здание. Я ничего не ответил и прошел внутрь. Может, он вовсе и не тупой, ехмыкнул, когда отошел чуть дальше от поста охраны. Просто делает свою работу качественно. Меня больше заинтересовала его шокированная физиономия, а потом и улыбка, когда я сообщил, от кого пришел. Что бы это могло значить? Они ждали, когда я появлюсь и очень этому рады. Подниматься на второй этаж не пришлось. Как только я зашел внутрь, меня встретил не менее высокий мужик в черном комбинезоне с подвернутыми рукавами и миниатюрная брюнетка с короткими волосами в похожем комбинезоне. Девушка, сидевшая на диване и листавшая какой-то журнал или газету, заприметив меня, старательно делала вид, что ей казался совершенно неинтересен, в отличие от мужика. «Добро пожаловать в медвежью берлогу», — выдал они тут же пошел на меня, чтобы поздороваться. На меня двигался почти архимаг земляной стихии, с даром усиления. Инстинктивно я хотел перевести тело в боевую стойку, но удержался, не сдвинувшись с места. Кивнув, я крепко пожал ему руку, хорошо, что он не ее попытался оторвать на радостях, а то пришлось бы прибегнуть к своему усилению. «Думаю, вы уже знаете, как меня зовут, а это моя дочь, Варвара Андреевна», мужчина повернулся и указал на девушку, которая по-прежнему нас игнорировала. «Вроде симпатичная», — подумал я, взглянув издалека на девушку еще раз. «Магистр земляной стихии и так и же дар усиления». Папина дочка, не иначе. «Привет», — быстро бросила она, взглянув мельком на нас и вновь занялась своими делами. «Дмитрий, просто Дмитрий», — улыбнувшись, представился я, «предлагаю переместиться в ваш кабинет». Сходу предложил я, времени у меня было не так ужимного, чтобы растрачивать его попусту. «Устроили тут семейный подряд. Сейчас постоим еще пару минут, и еще кто-нибудь из родственников объявится. Лишние уши мне не нужны». «Конечно, Дмитрий, пройдемте на второй этаж», — тут же предложил он. Кабинет убранством не впечатлил, собственно, как и весь первый этаж. Нормальные такие рабочие помещения, с дешевой мебелью, не больше. Если бы и строил себе мужскую берлогу, я бы все сделал по высшему разряду, но здесь, видимо, не тот случай. Усевшись в старое, потертое кресло перед рабочим столом и дождавшись, когда Андрей Валерьяныч займет место начальника, мы перешли к делу. Я сразу понял, что мужик непростой, особенно когда он начал спрашивать меня о том, как поживают его давние приятели. Оказалось, что он состоял в водной группе с Лисом и Резаком, ему тоже повезло выжить в той мясорубке. С Резаком Медведь сотрудничал давно, занимался поиском и доставкой всех необходимых ингредиентов для производства артефактов. Оборот был небольшой, на этого вполне хватало на жизнь. Ага, как же, знаю я этих стариков. Небось миллиардами ворочил, а мне тут заливает, что своды на кашу перебивался и это его устраивало. Все бы и дальше хорошо продолжалось, вот только пару месяцев назад пропал его хороший знакомый, который отвечал за закупки. Собрал все вещи за одну ночь и уехал из Восточного, не оставив даже прощальной записки. Всякое бывает, Андрей Валерьяныч развел руками, у него должен был родиться ребенок, может, перенервничал. На Витоге он так и не вернулся. Может, ему просто надоело работать на вас за копейки, я спросил на полном серьезе. Такое иногда бывает, начальник души в своем подчиненном не чает, на зарплату нормальную платить отказывается. А когда сотрудник уходит, он разводит вот так же руками, мол, исчез. Почему? Акта его знает. Исключено. Андрей Валерьяныч слегка стукнул по столу, ведь была задета его честь, собственно, к этому ей стремился, чтобы вывести его на эмоции. Он получал 10% от прибыли. Так, может, и прибыли совсем не было. Я уколол начальника второй раз. Дмитрий. Он вздохнул и прищурился, тыточно от Резенко. Боюсь, что да, только мне ничего не сообщили о предстоящей работе, и пожал плечами, времени не оказалось. Теперь сижу и гадаю, что могло произойти. Да, он почесал гладко выбритый подбородок, тогда опустим подробности и перейдем сразу к делу. Глава 21 пропажа сотрудника оказалась лишь айсбергом в проблемах Медведя и компании. Через пару недель начали происходить удивительные вещи. С ним прекратил сотрудничество один из самых крупных поставщиков. Одна первоклассная группа охотников просто отказалась вести переговоры. Другие начали завышать цены в 2, а то и 3 раза. Этот склад, Медведь указал большим пальцем себе за спину, все, что осталось от моей компании, и честно признаться, я не понимаю, что мне делать, он развел руками. Андрей Валерьяныч, вы же понимаете, что на пустом месте такого не бывает. Может, вы кому-то перешли дорогу. Или имеете ценные активы, которые нужны владельцам форта. Карамазовы. Брови Медведя поползли на лоб. Не может быть такого. Нет. Он наотрез отказался даже думать о подобном. Я всего лишь предположил. И пожал плечами. В бизнесе всякое бывает, знаете ли. Не будут же все вокруг обходить вас стороной просто так. Значит, с ними кто-то поговорил, причем очень настойчиво. Думайте. В конце я повысил голос. Иначе мы так будем до вечера ходить вокруг да около. А пока думайте. Расскажите мне, как происходят поставки товаров в Красноярск. И что конкретно требуется Резаку. Мне, знаете ли, тоже нужен партнер по перевозкам. Слегка обнадежил я его. Я уже смирился с тем, что сильно продешевил и в случае Лиса, и в случае Резака. Я думал, что артефакты, которые от них получил, это большая удача, а в итоге оказалось, что это большой геморрой и все. Я усмехнулся, карта Лиса хоть и имела подсказки, которыми я слегка успел воспользоваться. Но в целом я бы и без него справился. Еще неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы разыскать его сына. С Резаком вышло не лучше, Что-то мне подсказывало, что медведя взяли на удушающий. Здесь могут быть замешаны серьезные люди, и тогда 40 миллионов, которые он на меня повесил, мне выйдут боком. Ничего сложного в поставках товаров не было. Частично, а написал мне то же самое, что и сотрудники в кассах железной дороги. С единственной разницей, что у крупных компаний очередь была отдельной. Компания «Медведя» к таким больше не относилась, а не потянул членские взносы в прошлом месяце, да и какой смысл, если товара практически нет. На складе находилось всего несколько поддонов специальных сплавов, которыми любил пользоваться резак. Остались с прошлой отгрузки. Да парочка поддонов со шкурами разных тварей. Что там конкретно, он уже и не помнил, нужно смотреть документы. Все они ждали своей отгрузки, но потеря статуса крупной компании и стоимость вагонов свели поставку на нет. По-хорошему, я должен был встать, развернуться и молча уйти, оставив медведя и его семейство наедине с его проблемами. Но жажда наживы меня просто распирала. Если и помогу ему выкрутиться из сложившейся ситуации, то наверняка смогу выторговать существенную скидку на доставку. По сути, бизнес был полностью налажен, а проблемы с финансами и поставщиками легко решаются, если знать, кто за ними стоит. Но тут мне даже суетиться не надо. Достаточно просто начать сотрудничество, и таинственный кукловод сам всплывет, чтобы поговорить с Сомной. Вы уже в курсе, что произошло на железной дороге, я решил уточнить у медведя про ситуацию с уничтожением поезда иодной железной дороги. Да, он вздохнул, цены на перевозку уже взлетели в два раза, но и это не предел. Тогда вы должны в срочном порядке продолжить выплачивать членские взносы от крупной компании. Нахмурившись, сказал я, мы не должны потерять статус, иначе потом его не вернем. Кто его знает, сколько будет длиться ремонт дороги? Мы? Удивился он. Мы? Я ухмыльнулся. Или вы думаете, что я буду работать за спасибо? У меня, знаете ли, тоже есть интересы в Красноярске, им не нужны ингредиенты. Готовьте договор о сотрудничестве на мое имя. За время разговора я окончательно принял решение, что компания «Медведя» мне полностью подходит. Во-первых, она на грани банкротства, а значит, я могу получить больше за те же деньги. Во-вторых, с ним никто, кроме меня, не сотрудничает. И в некотором роде ей резак, монополисты на услуги Андрея Валерьяновича. Ну и в-третьих, у меня намечается рейд, в ходе которого мы можем забить этот склад под завязку. Главное, все грамотно организовать, а вот здесь кроется самая большая опасность. Пришлось выйти из тени и предоставить свой паспорт. Других надежных представителей в городе у меня не имелось. Так что и все шишки полетят в меня, но и к такому готов давним-давно. Чем быстрее покажется кукловод, тем быстрее я обломаю ему клыки, и он успокоится. 50%. Ты меня за идиота держишь. Медведь вмиг превратился в свирепого зверя, когда услышал, что я хочу уполовинить стоимость доставки грузов для себя и своей будущей компании. Какая тебе разница? Я пожал плечами, быстро же мы перешли на ты, когда речь зашла о деньгах, 50% от ничего – это ноль. Будет лучше, если ты разоришься и прикроешь свою лавочку. Медведь запыхтел и нахмурился. Подперев руками подбородок, он стал усиленно думать. Даже мой старинный друг, который вытащил меня с тога света, имеет скидку в 25%. Начал он рассуждать вслух, и тут заявляешься ты и хочешь 50, хотя ничего еще не сделал, не жирно ли будет. Это ты еще про процент не услышал. Я ухмыльнулся. Про какой еще процент? Он прищурил глаза. Процент от прибыли компании, и он пойдет в мой личный карман. Сказал ей, в кабинете наступила гробовая тишина. Ты или полный дурак, который пришел ко мне и требует отдать часть компании в обмен на помощь, или у тебя настолько большие яйца, что ты можешь решить любые проблемы. У медведя задергался глаз, когда он услышал мои окончательные условия. Если честно, я склоняюсь к первому варианту. Ровно через неделю все кардинально изменится, на второго шанса возродить компанию я не дам. Мне будет проще создать собственную. Я развел руками, мол, выбирай. Как я уже сказал, ноль – это всего лишь ноль, и он ни к чему не обязывает. Сказать, что я обнаглел, ничего не сказать. Последний пункт я добавил в последний момент. Почему бы и нет? У меня же должна быть пенсия. Пенсия, слово-то какое, будто с моим образом жизни можно дожить до седых волос. А вдруг получится? чем 10% с прибыли процветающей компании «Невариант». Да, сейчас я выглядел как самый настоящий рэкетир или вымогатель, на этом не решать все проблемы косолапого семейства. Очень сомневаюсь, что в этом деле найдутся желающие мне помочь. «Неделя», — рявкнул рассерженный медведь после пары минуты молчания. Видимо, все это время он боролся с собственной жадностью, если ничего не изменится, я разорву контракт. Договорились, я улыбнулся и протянул руку. Надеюсь, Резак не станет сильно выступать по поводу нашего договора. За броню я обещал разобраться, в чем тут дело и помочь, но не говорил, что и не имею права получать дополнительные бонусы. Это его уже касаться не должно. Он получит свои ингредиенты и на этом. Хлопнув по рукам, им приступили к составлению договора. Медведь оказался не дураком и торговался за каждый пункт. Мне даже пришлось пойти на некоторые уступки в плане доставки. Я-то хотел, чтобы он и его команда занимались доставкой ингредиентов из диких земель до склада в форте, но, увы. Таких услуг компания «Медведя» больше не оказывала, а все группы, которые этим занимались, давным-давно потеряны, а жаль, это существенно упростило бы мне жизнь. Отец, в кабинет ворвалась Варвара. Она словно ураган пронеслась мимо моего кресла к столу, открыв мне шикарный вид на ее упругую попку. Я даже протестовать против такого не стал, просто откинулся на кресле и наблюдал за семейной сценой. «Варвара Андреевна, сколько раз тебе говорить, чтобы ты невровалась вот так в мой кабинет?» К моему удивлению, медведь не стал кричать на дочь, а начитал испококным голосом, без истерики. «Отец, я могу возглавить группу по доставке». Девушку немного трясло от возбуждения, видимо, она подслушивала все это время наш разговор. «Варвара, об этом не может идти даже речи, на предложение дочери он отреагировал также спокойно. Во-первых, это слишком опасно, кругом дикие земли, ты и сама все прекрасно знаешь. А во-вторых, у нас нет ни бойцев, ни финансов, чтобы такую группу нанять». Он развел руками, мол, извини, ничего не могу поделать. «Я не маленький ребенок», — вспылила Варвара. В гневе она повернулась ко мне. «Найми меня», — приказала она мне. Вот мелкая зараза решила втянуть меня в семейный конфликт. Я посмотрел на медведя, у которого отвисла челюсть от такого поворота событий. «А что?» «Это очень интересная идея. Какая мне, собственно, разница, кто будет доставлять товар до склада?» Я взглянул на девушку оценивающим взглядом. Она не дотягивала до магистра воздушной стихии совсем немного. На роль главы отряда она, конечно, не тянула, на кто и такой, чтобы оценивать человека по внешнему виду, а не по заслугам. «Варвара, медведь пришел в себя и, кажется, начал злиться, хватит нести чушь. Ты никуда не поедешь. Я же сказал, что денег на отряд нет и не предвидится. Это у тебя нет», она уперла руки в бока, «а у этого господина есть, посмотри, в какой броне он сидит. Она стоит не 1 миллион». Нахмурившись, медведь уставился на меня. Если бы он мог пригрозить мне кулаком, то непременно это сделал. Но вместо этого он скользнул по моей броне взглядом и, тяжело вздохнув, сказал: «Делайте, что хотите, я свое слово сказал». Отмахнувшись, он повернул кресло в сторону окна и о чем-то призадумался. «Допустим, деньги у меня действительно имеются», я ухмыльнулся и закинул ногу на ногу, «на где ты возьмешь команду и тем более транспорт?» «Это мои проблемы», — она ответила мне дерзкой ухмылкой. 1,5 миллиона в день и ты получишь группу из 10 бойцов, 10 профессиональных алхимиков, 5 водителей и 5 грузовиков. Медведь кашлянул от озвученной цифры, но по-прежнему смотрел в окна, не мешая нам. Я мог его понять, с одной стороны, он как мог пытался уберечь дочь от опасности диких земель, а с другой, он прекрасно понимал, что не сможет опекать ей вечно. Да и деньги в их семье будут не лишними. Но если с ней что-то случится, виноват, конечно же, буду я, кто же еще? «Сможешь собрать группу к 7 утра?» — спросил я Варвару на полном серьезе. 1,5 миллиона в день — сумма очень существенная, но и потеряю гораздо больше, если начну собирать ее самостоятельно с нуля. Тут им не впору задуматься, потому что денег у меня кот наплакал. Я не смогу нанять из даже на неделю. На счету у меня находилось не больше 3,5 миллионов. «Смогу», — решительно ответила девушка. «Варвара», — медведь опять попытался вмешаться. «Отец, это мой шанс, Девушка посмотрела на отца умоляющим взглядом. «Помоги нам составить контракт». «Андрей Валерьяныч, позвольте дочери себя проявить», и вмешался в разговор, «мне действительно нужна помощь. Завтра я выхожу в рейд, дополнительные бойцы и алхимики мне будут очень кстати, про транспорт я вообще молчу». «Рейд?» — удивился он. «Верно, не хотел обнадеживать раньше времени», и улыбнулся, раскрыв свои карты еще немного. В итоге к вечеру оба контракта были составлены и подписаны на мое имя. Жаль, что не удалось включить услуги доставки в первый контракт. Но даже так, я был доволен как слон. Если девочка справится и предоставит мне к завтрашнему утру все, что она обещала, то и закрою глаза на стоимость поездки. Понятное дело, что она ее завысила. Уверен, если дать объявление в местные газеты или доски объявлений, то такую команду можно было бы собрать намного дешевле. Пришлось выдать аванс в виде чека на 3 миллиона рублей. Предварительно мы договорились на 5 дней рейда. Насколько выйдет по итогу, не знал никто. Мне повезло, что Медведь не запросил денег на продление членства в очереди для крупных компаний. Сказал, что сам разберется, раз я иду в рейд, значит, товар точно будет. Проблема была лишь в одном. Очередь могла растянуться из-за ситуации на железной дороге. На меня этот пункт сейчас не очень волновал, все-таки у меня был свой способ доставки товаров в Красноярск. Подписав все необходимые бумаги, мы обменялись контактами в артефактах связи. Свободные слоты у меня все еще оставались, так что во время рейда мы, возможно, останемся на связи, чтобы координировать свои действия. Пожалуй, ей остальные 3 не буду продавать, пригодятся. Распрощавшись с косолапым семейством, я поспешил к Сабиру. Без денег я чувствовал себя не очень комфортно, поэтому решил в срочном порядке исправить ситуацию, продав ему артефакты, доставшиеся мне с патрульных. Территория между стенами была достаточно большой. Пилить на своих двоих в другой район мне уже не очень хотелось. Нагулялся. Поэтому было решено в срочном порядке подыскать себе какой-нибудь транспорт. Уважаемый, я обратился к магистру, который остановился напротив лавки с продуктами. Время уже вечернее, наверняка приехал за продуктами для дома, вы не подскажете, где я могу арендовать транспорт. На въезде, буркнув, он посмотрел на меня, как на придурка и проскользнул внутрь. И таверна, где же ему еще быть? Осталось туда только добраться. На этот раз экономить на энергии я не стал. Так можно и до глубокой ночи провозиться. Выпив эликсир с энергией, я припустил к ближайшему зданию, у которого заметил пожарную лестницу. Бегать на такой скорости по улицам было слишком опасно. Собью кого-нибудь и потом проблем не оберешься. Лучше сделаю это проверенным способом, прыгая с крыши на крышу, там людского трафика нет. Въезд встретил меня столпотворением людей и машин. Я даже не стал спускаться с крыши, побоявшись быть раздавленным этой толпой. Откуда столько народу? Или тут всегда так ближе к вечеру? Присев у края крыши, я активировал карту. По правую и левую сторону от массивных ворот, как внутри, так и снаружи находилось множество стоянок. Отдельные, огороженные сетчатым забором территории, за которыми находились легковые автомобили, грузовики и, конечно же, броневики разных размеров. Я присвистнул. И как я упустил такой важный момент? Лис, зараза, не мог написать нормально. Что мне толку от кружка с обозначением «стоянка», когда по факту тут было все и стоянка, и аренда, и продажа. Любой каприз за ваши денежки, как говорится. Дабы не столкнуться с гневом праведной толпы, которая всеми силами стремилась в форт, я решил уйти подальше от въезда в город. Ну их нафиг, к тому же чем дальше, тем дешевле. Простая истина в мире, где приходилось топать ногами. К тому же с крыш домов мне хорошо были видны все автомобили, которые находились на стоянках. Я еще и время сэкономлю. Остановился и около черного броневика, который приглянулся мне на одной ничем неприметной стоянке. Спустившись вниз, я направился к ней. Благо реклама, которой был увешан забор, гласила, что здесь была возможность взять транспорт в аренду. Хороший выбор, заприметив, что интересуюсь броневиком, ко мне тут же поспешил пухленький мужчина, укутанный в плотно разноцветный халат, тигр, выпалил он, пройдет везде, штурмовой вариант с 30-миллиметровой пушкой и спаренным пулеметом. Вам для чего? По своим размерам броневик был раза в два меньше, чем те, к которым я привык. На я и не собирался никого катать, места в нем, как в легковом автомобиле, для меня достаточно. А вот то, что он пройдет везде, это очень даже хорошо, да и пушка будет далеко не лишней. Бронированные листы на корпусе и стекла тоже внушали доверие. Хочу проехаться по МСНМ до 100 промочательностям. Я ухмыльнулся, по чаям. 75 миллионов. Продавец сложил ручки на пузике и улыбнулся. Хотите прокатиться? 75 миллионов. Я чуть не подавился от озвученной цены. А что насчет аренды? Я решил уточнить. 2,5 миллиона в день, сухо ответил продавец, теряя ко мне всяческий интерес, возможно, рассрочка. Ну вот кто его за язык тянул. Зачем он сказал про возможную рассрочку? В голове сразу же появились посторонние голоса, которые старательно принялись меня убеждать, что взять броневик в рассрочку – это очень хорошая идея. Вернусь с рейда и сразу же расплачусь, дело в то. А сдохну, так и вовсе ничего отдавать не придется. Я нахмурился. Обладать личным транспортом было бы очень кстати. Но вспомнив всю свою жизнь в этом мире, пришел к выводу, что завтра же могу его потерять. Что, если мы попадем в засаду? Раздолбают малютку только в путь. Я же не кинусь защищать его грудью. Но, с другой стороны, он может спасти мне жизнь хотя бы на время. Выбор оказался слишком трудным. У нас имеются варианты и подешевле. Он указал рукой в противоположную сторону, там тоже находились броневики, но их сразу забраковал. Нет, мне нужен именно этот. Давайте рассмотрим вариант с рассрочкой. Ездался, ужечень он не понравился. Цены я не особо боялся, вариантов заработать у меня по-прежнему было великое множество. А вот возить свою тушку в тепле и комфорте, а не с кучей потных мужиков по бокам, это и впрямь дорогого стоит. К тому же идеи, как бы и мог его применить, так и сыпались в мою голову из рога изобилия. Что такое рассрочка, я уже прекрасно знал, спасибо Александру Павловичу, главному строителю моей базы. Абы кому такие плюшки были недоступны, исключительно аристократам с титулами. Мне мой перешел после смерти родителей Дмитрия, но если я не смогу выплатить установленную сумму к назначенному сроку, начнутся серьезные для всего рода. Фактически долг уплачивала императорская казна. Взамен отбирался титул, земли и все имущество нерадивого аристократа без права на восстановление. Так что благодаря титулу я мог брать рассрочки сколько угодно раз, и если не смогу выполнить обязательства хотя бы по одной, превращусь в обычного гражданина, а может еще и срок дадут за злоупотребление. Меня такие проблемы не волновали, плевать я хотел на титулы. У всех аристократов, когда им перерезаешь глотки, кровь одинакового цвета. Поэтому, подписав стандартный договор и выложив 500 тысяч наличными, я стал счастливым обладателем личного транспорта. Вот. «Возьмите», — довольный продавец протянул мне кристалл с энергией, подарок от нашей компании. «Спасибо», — я поблагодарил его и прыгнул за руль броневика. «Отказываться от такого подарка?» «Никогда». «Надо будет еще парочку купить по дороге». Выехав на дорогу, я не смог сдержать улыбки. Сбылась мечта идиота о собственном транспорте.